Иисус – пастырь добрый. Символика, связанная с пастырем и стадом, присутствует во всех трех синоптических Евангелиях. Об Иисусе рассказывается, что, видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. О себе Иисус говорит, что Он послан к погибшим овцам дома Израилева. К общине своих учеников Иисус обращается со словами «Не бойся, малое стадо». В одной из притч он рисует образ человека, оставившего в пустыне 99 овец, чтобы найти единственную пропавшую овцу. В поучении о страшном суде он говорит, что сын человеческий отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Однако особую роль данная символика играет в 4 Евангелии, где приведен диалог Иисуса с иудеями, почти целиком построенный на ней. Беседа ничем не отделена от того, что ей предшествовало в 9 главе, диалога с иудеями после исцеления слепорожденного, и может восприниматься как прямое продолжение этого диалога. Однако она может также интерпретироваться как самостоятельный диалог, состоящий из двух частей. Первый, произнесенный предположительно перед той же аудиторией, что и диалог с иудеями из предыдущей главы, и второй, произнесенный на зимнем празднике обновления храма. Если строго следовать указаниям, содержащимся в тексте, то перед нами две беседы, временной промежуток между которыми составляет около 3 месяцев, от праздника Кущей, выпадавшего на сентябрь-октябрь, до декабрьского праздника обновления. Обе беседы объединяются сходной тематикой и сходным образным строем. Первую беседу открывает раздел по жанру, напоминающий притчи из синоптических Евангелий. За притчей следует толкование, становящееся причиной очередной распри между слушателями. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голосу его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не проходило передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои видят приходящего волка, и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Ученые спорят о том, является ли начало беседы о добром пастыре притчей или аллегорией. В исследование, посвященное притчам Иисуса, оно, как правило, не включается. В самом тексте Евангелия оно названо термином «поговорка», «пословица», «притча». И это один из 4 случаев употребления данного термина в Евангелии от Иоанна. В следующий раз термин 3 прозвучит в диалоге между Иисусом и учениками на Тайной вечере. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Ученики его сказали ему, «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой». Этот обмен репликами на «Тайной вечере» трудно было бы объяснить только на основе четвертого Евангелия, поскольку в нем содержится лишь один рассказ, названный притчей. Можно, конечно, предположить, что ученики имеют в виду те притчи, о которых мы знаем из синоптических Евангелий. Но нельзя исключить и того, что термин «притча» в беседе на «Тайной вечере» использован расширительно, в том же смысле, в каком употреблялось еврейское слово, указывающее на любой рассказ, содержащий в себе элемент иносказания или загадки. В синоптических Евангелиях это слово передавалось при помощи термина «сопоставление», «сравнение», «уподобление», «притча». Разницу в значениях между двумя греческими терминами уловить достаточно сложно. Тем не менее, можно говорить о том, что у Иоанна термин имеет более широкий смысл, чем у синоптиков. В диалоге на «Тайной вечере» этот термин может указывать не столько на притчу, как литературный жанр, сколько на стиль речи Иисуса в целом. Его речь была образной, трудной для понимания, полной намеков и иносказаний. И в этом смысле многие его высказывания, вошедшие в четвертое Евангелие, обладают чертами, характерными для притч. В то же время единственный рассказ, названный в этом Евангелии притчей, по форме и содержанию отличается от большинства притч, вошедших в синоптические Евангелия. В нем нет полноценного сюжета, есть только центральный образ, пастырь, и несколько побочных образов, дверь, предверник, овцы, чужак, перелезающий через ограду. В толковании на него Иисус отождествляет себя сразу с двумя образами — двери и пастыря, тогда как в тех синоптических притчах, которые снабжены толкованием, один образ соотносится только с одним предметом или лицом. Поле есть мир, доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Образы, из которых соткана повествовательная канва притч о добром пастыре, заимствованы из повседневной жизни. Перед глазами слушателя загон для скота, овчарня, обнесенный стеной, предположительно каменной, как это было в обычае. У этого загона только одна дверь, ворота, через которую входит и выходит пастух. Но среди героев притчи есть также предверник, что подразумевает загон для скота при доме состоятельного хозяина. Пастух зовет своих овец по имени, что соответствует древнему обычаю давать имена животным. Овцы откликаются не только на свои имена, но и на звук голоса пастуха. Предполагается, что произнесение имени овцы другим человеком не произведет такого же эффекта. Все детали картины, нарисованные в притче, призваны подчеркнуть глубокое внутреннее единство между пастухом и его стадом. Для этого стада он не чужак, он свой, оно принадлежит ему, как тело голове, и он управляет им, как голова телом. Стадо мыслится как единый организм, несмотря на то, что у каждой овцы есть свое имя. Но то, что объединяет его, — это пастух, без которого разрозненные овцы не превратились бы в стадо. Нет необходимости доказывать, что в образе пастуха Иисус представил себя, а в образе овец — своих учеников, то самое малое стадо, которое в зародыше представляет церковь, призванную охватить собой весь мир. Единство между Иисусом как пастырем и церковью как пасомами раскрывается через серию утверждений. Первое — «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Второе — «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Третье — «Я есмь пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня». Четвертое — «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Каждый из этих утверждений имеет самостоятельный смысл. Во-первых, Иисус приносит людям жизнь с избытком. Греческие выражения можно перевести так, чтобы имели жизнь и имели избыток. В речи Иисуса термин «жизнь» всегда указывает на жизнь вечную, то духовное измерение, которое привносит в жизнь человека сам Иисус и которое преображает его жизнь изнутри. Термин «избыток» содержит в себе представление о неограниченной полноте духовных даров, которую невозможно измерить человеческими мерками. Об этой же полноте Иисус говорил Никодиму, когда утверждал, что «не мерою дает Бог Духа». Полнота духовных даров дается человеку через жизнь в церкви, символически изображаемой двором для овец со всех сторон, окруженным крепкими стенами. Во-вторых, добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Здесь Иисус прямо говорит о предстоящей Ему смерти и о ее значении для Своих последователей. Он умирает за них, приносит Себя в жертву ради искупления их грехов. Он не боится дьявола, но вступает с ним в рукопашный бой. Вся земная жизнь Иисуса сопряжена с борьбой против дьявола, начиная от искушения в пустыне, включая многочисленные случаи изгнания бесов, и кончая тем временным и кажущимся торжеством дьявола, которое обернулось победой над ним. Смертью Иисуса на кресте он принимает эту смерть добровольно, потому что чувствует свою ответственность за овец, и потому что никто другой не может спасти их от волка. В буквальном переводе с греческого слова Иисуса звучат так: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овец. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и душу Мою полагаю за овец». Слово «душа» в языке Иисуса обычно означает «жизнь». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Этим и обусловлен выбор слова «жизнь» в русском синодальном переводе для передачи греческого термина. Термин «жизнь», как мы говорили в 4 Евангелии, употребляется преимущественно для обозначения жизни вечной. В-третьих, Иисус знает своих овец, а они знают Его. Глагол «знать» функционирует здесь в обоих направлениях, подчеркивая, что путь богопознания — это не улица с односторонним движением. По этому пути человек идет навстречу Богу, а Бог идет навстречу человеку. Знание Иисусом своих учеников метафорически изображается в образе пастуха, зовущего овец по имени. На языке Библии имя не просто кличка, оно отражает внутреннюю суть человека. Звать кого-то по имени значит проникать в его душу и сердце. В этом основной смысл истории о том, как первозданный Адам нарекал имена животным. Давая им имена, он проникал в их внутреннюю суть. Иисус, по словам евангелиста, знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Но и люди, соприкасаясь с Ним, начинали познавать Бога, прикасаясь к Его внутренней сути. Глагол «знать» в рассматриваемой речи употреблен не только для описания взаимосвязи между Иисусом и Его последователями. Он также указывает на взаимоотношения между Отцом и Сыном. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Если рассматривать эту фразу целиком, то в ней просматривается прямая логическая связь между крестной смертью Иисуса и знанием об Отце, которым Он обладает. Необходимость Его жертвенной смерти вытекает из этого знания. В то же время есть прямая связь между тем знанием друг о друге, которым обладают Отец и Сын, и знанием, которое связывает Иисуса и Его овцами. В-четвертых, наконец, Иисус говорит об овцах «не сего двора». Под этими овцами следует понимать прежде всего язычников. Собеседники Иисуса не считали их принадлежащими к дому Израилевому, а, следовательно, отказывали им в праве называться детьми Божьими и надеяться на спасение. Иисус создает церковь, двери которой открыты для всех, вне зависимости от их этнического происхождения. Ни церковь, ни лона Авраамова, посмертное блаженство праведников, не зарезервированы исключительно для потомков Авраама по плоти. И в церкви земной, и в церкви, торжествующей на небесах, окажутся все те, кто вошли в нее через дверь, а не инуди, кто распознали в Иисусе Бога-человека Мессию, уверовали в Него и последовали за Ним. Кто такие воры и разбойники, приходившие прежде Иисуса? Возможно, речь идет о различных лжемессиях, о которых известно из истории израильского народа, или о тех, кто, пользуясь недовольством римлянами, притязал на царскую власть в Израиле. В первом веке, когда жил Иисус, в Иудее предпринимались неоднократные попытки захватить власть насильственным путем. О них красочно повествует Иосиф Флавий. В это же самое время множество волнений охватило Иудею. Был там также некий Иуда, сын могущественного атамана разбойников. Этот Иуда собрал около галилейского города Сепфориса огромную толпу отчаянных людей, сделал набег на царский дворец, захватил все находившееся там оружие, вооружил им всех своих приверженцев и похитил все находившиеся там деньги. Существовал тогда также один из служителей царя Ирода, некий Симон, человек красивый, огромного роста и крайне сильный, пользовавшийся доверием царя. Основываясь на беспорядочном состоянии дел, этот человек осмелился возложить на себя царский венец. Собрав себе толпу приверженцев, которые в своем безумии провозгласили его царем, и считая себя вполне достойным этого высокого сана, Симон разграбил и сжег царский дворец в Иерихоне. Вместе с тем даже некий Афронг, человек, не блиставший ни знатностью рода, ни личной доблестью, ни обилием денежных средств, всего-навсего простой пастух, отличавшийся, впрочем, огромным ростом и недюжинной физической силой, решился домогаться царской власти. Иудея была полна разбойничьих шаек. Из этого описания не следует, что домогавшиеся царской власти в Иудее имели ярко выраженные мессианские притязания. Однако в сознании еврейского народа одно с другим политические и мессианские притязания были тесно связаны. Не случайно и употребление Иосифом термина «разбойники», общего для приведенного текста и рассматриваемой беседы Иисуса с иудеями. Резкое противопоставление истинного пастыря разбойникам заставляет видеть в последних конкретных лиц, о которых могло быть известно собеседникам Иисуса, потому что их подвиги, подобные тем, что описаны Иосифом, были у всех на слуху. В противовес популярным представлениям о Мессии как политическом вожде, который освободит израильский народ от власти римлян, Иисус постоянно подчеркивал, что его царство не от мира сего. Оно имеет исключительно духовный характер и не связано ни с какими притязаниями на политическую власть и могущество. Подобные притязания, которыми его искушал дьявол, он отверг с самого начала своего служения. Он пастырь добрый. Это прилагательное указывает исключительно на душевные, нравственные качества, а вовсе не на амбиции в социально-политической сфере. Иисус не только пастырь, но и дверь. По словам Игнатия Богоносца, он есть дверь к Отцу, которую входят Авраам, Исаак и Иаков, пророки и апостолы и церковь. Таким образом, доступ к Отцу открывается не только уверовавшим в Иисуса при его жизни и после его смерти, но и ретроспективно тем ветхозаветным праведникам, которые жили ожиданием пришествия Мессии. Кто понимается под перелезающим во двор овчий Инуди? По мнению современного исследователя, под дверью следует понимать вход во внутреннейшее жилище божества, а под тем, кто перелазит Инуди, человека, который не связан в действительности с божественной реальностью и дверью Слова Божьего, который отторгнут от божественной духовной реальности, но при этом хочет обладать ею, только по-своему. Таковыми являются, в частности, те, о ком Иисус говорил в беседе после исцеления расслабленного. Они не слышали голос Отца, не видели Его лицо, читая Писание, они не хотят распознать в них указания на Мессию. Они не имеют любви к Богу, они принимают славу друг от друга, а славы Божьей не ищут. Выражение, переводимое по-славянски «перелязой инуди», буквально переводится как «восходящий из другого места», то есть пытающийся прийти к истине окольным путем. Во времена Иоанна Богослова таковыми были гностики, в чьих учениях отдельные элементы христианства причудливо переплетались с элементами различных восточных учений и культов. Претензии на тайны, эзотерическое знание, которым они якобы обладали, делало их невосприимчивыми к простой и прямой вести Иисуса, сохраненной в церкви. Их гнозис не имел ничего общего с тем знанием, о котором говорит Иисус применительно к себе и своим ученикам. Это знание приобретается только внутри церковной ограды, а не вне ее. Современным аналогом древних лжеучителей – являются все те, кто обещают привести человека к Богу окольным путем, минуя дверь. Ссылаясь на то, что земная церковь коррумпирована или что она исказила учение Иисуса, они предлагают свои собственные альтернативные пути религиозной жизни, свою духовность. Евангелие, в том виде, в каком оно дошло до нас от первого поколения учеников Иисуса, они подменяют своими писаниями, нередко носящими эзотерический характер. Христианство признает только один путь к Богу. Этим путем является сам Иисус. И только один двор овчий, им является церковь. По слову святого Киприана Карфагенского, церковь, получившая благодать жизни вечной, одна. Между мертвецами считаются те, кто не в церкви Христовой. Это бескомпромиссное утверждение напрямую вытекает из того учения о дворе овчем, которое Иисус сформулировал в беседе о пастыре добром. Оно не должно восприниматься как автоматическое исключение из числа спасаемых всех тех, кто не принадлежит к церкви. Как и проповедь Иисуса, в том числе его обличение в адрес иудеев, не была направлена на то, чтобы кого-то исключить из числа своих овец. Ее целью было привести всех к единству с Отцом. Это единство, сущностное и нерасторжимое, предполагает со стороны Сына абсолютное послушание воли Отца, а воля Отца заключается в том, чтобы Сын умер за людей. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Неудивительно, что эти загадочные слова, содержащие в себе две взаимоисключающие идеи, вызвали недоумение. С одной стороны, Иисус говорит о своей смерти как добровольном подвиге и настаивает на том, что сам имеет власть отдать жизнь и опять принять ее. С другой, он получил об этом заповедь от Отца, то есть исполняет его волю. Разгадка заключается в том, что у Отца и Сына единая воля. Смерть Сына Божьего является одновременно его послушанием воле Отца и его собственным подвигом, добровольно совершаемым ради людей. Через эту смерть добрый пастырь превращается в овцу, ведомую на заклание. Притча о добром пастыре оказала влияние на формирование той экклезиологии, учения о церкви, которая в своих основных чертах сложилась уже в первом христианском поколении. Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Термин «пастырь» применяется в послании Петра и к Христу, и к руководителям местных церковных общин, христианским священнослужителям. «Пастыри ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которой должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Сходная терминология встречается в послании к евреям, где Христос назван пастырем овец великим. В послании к римлянам Павел употребляет термин «пастыри» применительно к священнослужителям, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. В послании к Ефесянам Павел говорит: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Хотя основным в данном тексте является образ церкви как невесты Христовой, выражение «не имеющее пятна или пророка» заимствовано из пастушеского словаря и связано с образом овцы. В святоотеческой литературе образ пастыря из притч толкуется прежде всего применительно к миссии священнослужителя. Григорий Богослов говорит: «Я не думал и теперь не думаю, чтобы одно и то же значило водить стадо овец или волов и управлять человеческими душами. Там достаточно и того, чтобы волы или овцы сделались самыми откормленными и тучными. А в этом случае пасущий их будет выбирать места, обильные водой и злаками, перегонять стада с одного пастбища на другое, давать им отдых, поднимать с места и собирать, иных жезлом, а большую часть свирелью. У пастыря овец и волов нет другого дела, разве иногда придется ему повоевать немного с волками и присмотреть за больным скотом? А о добродетели овец или волов никто никогда не позаботится, ибо что у них за добродетель? И кто из пастухов предпочитал собственному удовольствию полезное для стада? Но человеку, который с трудом умеет быть под начальством, еще кажется гораздо труднее уметь начальствовать над людьми, особенно иметь такое начальство, каково наше, которое основывается на Божьем законе и возводит к Богу, в котором чем больше высоты и достоинства, тем больше опасности даже для имеющего ум». Иоанн Златоуст также сравнивает миссию священнослужителя с трудом пастуха. «Стадо идет вслед за своим пастырем. Куда он поведет его? Если же какие-то овцы уклонятся от прямого пути и, удалившись от хорошей пажити, будут блуждать по неплодным и скалистым местам, то ему следует только закричать сильнее, чтобы опять собрать отделившихся и присоединить к стаду. Если же человек совратится с пути правой веры, то пастырю предстоит много трудов, усилий, терпения. Человека нельзя ни силой влечь, ни страхом принуждать, но должно убеждением опять приводить к истине, от которой он раньше отпал. Посему нужна душа мужественная, чтобы не ослабеть, чтобы не отчаяться в спасении заблуждающихся». Обычно не склонный к аллегориям, Златоуст дает аллегорическое толкование притчи о добром пастыре. Под дверью он предлагает понимать ветхозаветное писание, под ворами и разбойниками книжников, потому что они учили заповедям и преданиям человеческим, а закон нарушали. Пастырь — это Иисус. А что он впоследствии себя самого называет дверью, то этим опять не должно смущаться. Он называет себя и пастырем, и овцою, указывая на различные стороны своего служения. Когда приводит нас к Отцу, называет себя дверью, а когда выражает свое попечение о нас, пастырем. Обычно пастухи идут позади стада, отмечает проповедник, но он, показывая, что всех приведет к истине, поступает не так, как они. Точно так же и посылая овец, он посылал их не в сторону от волков, но в среду волков. Это пастырство гораздо удивительнее, чем то, какое бывает у нас. Под ворами и разбойниками понимаются возмутители и лжехристы, которые будут прельщать впоследствии. Толкование некоторых деталей притчи оставляется на усмотрение читателя-слушателя. Если же хочешь разбирать в притче и каждое слово, то ничто не препятствует разуметь здесь под предверником Моисея, потому что ему вверены были слова Божии. Под волком можно понимать тех же возмутителей, но можно здесь разуметь и волка мысленного, потому что и ему он не попустил расхищать овец, хотя это не только волк, но и лев. «Противник ваш — дьявол», — говорит Писание, — «ходит, как рыкающий лев. Это змей и дракон. Наступайте на змей и скорпионов». Блаженный Августин под предверником понимает Святого Духа. По другому толкованию, предверник – это Иоанн Креститель, чья проповедь предваряла миссию Иисуса. Напомним, что согласно 4 Евангелию, первыми учениками Иисуса стали ученики Иоанна Крестителя. И именно Креститель первым возвестил миру о том, что Иисус – Агнец Божий, который берет на себя грех мира.